Глубинное течение. Шимп воскресил меня ради кометы, которая на полной скорости врезалась в какую-то планету и взрывом альдегидов и аминокислот сбила биодистанционные протоколы корабля. Он воскресил меня из-за молекулярной туманности, настолько плотной, что ее можно было разглядеть невооруженным взглядом, как тонкую катаракту на звездах, и настолько густой, что нам пришлось замедлиться, иначе поверхность Эри могла разрушиться от трения. Однажды он воскресил меня, когда уже завершенные врата уходили в красное смещение за кормой. Рутинная сборка прошла без всякой нужды в человеческом присутствии, но после активации начала выдавать несообразности. По случайности, в тот раз рабочий график Кая совпал с моим. Мы потрахались ради добрых старых времен, а потом отправились на мостик по правому борту, и наши тела затянуло в орбиты друг друга, несмотря на освобождающиеся последствия сетевого телеприсутствия. Имея доступ ко всем каналам Эри, по которым информация закачивалась прямо в мозг, мы все равно встречались в физическом пространстве. Камлари у оперконтура, который задумывался исключительно в резервных целях. Все генетическое колдовство диаспоры не смогло стереть 200 миллионов лет социальных импульсов млекопитающих. Хотя, если говорить откровенно, я даже придумать не могу причину, с чего бы руководству заморачиваться такими перестройками. Мы стояли на мостике, держась за руки. Изображение в контуре пересекалось с его копиями в наших головах, даруя раздражающую разновидность диплопии. Врата разгрузились без проблем, и с толкача завел наш проход через кольцо, отправив во всю растущую гирлянду, которую мы оставляли за собой. «Ну, нормально. По крайней мере, нас никто не пытался сожрать», — сказал Кай, когда в логах пошел повтор. Но буквально спустя час после родов уменьшающие за кормой врата стали отращивать, ну, можно сказать, опухоли. «Что это за хрень?» – спросила я. Кай прищурился, как будто жав глазные яблоки, он каким-то образом мог усилить частоту сигнала, который тек в мозг сильно выше по течению. «Наросты какие-то. Может, апгрейды?» – я пожала плечами. «Как-то они сильно запоздали, по-моему. Мы долбим по одной модели с самого старта. Явно пришло время небольшого обновления. Если только оно не даст гремлинам преимущество. Понятия не имею. Как по мне, они походят на каких-то паразитов». Мы так и не поняли, что это было. Довольно долго торчали на мостике, хотели убедиться, что оно не мешает нормальному функционированию врача. Я, правда, не знаю, что бы мы делали, если бы опухоли развивали какую-то деятельность. Может, Шим заложил бы круг, чтобы провести цикл заново. А по дороге в склеп я вспомнила. «Ты рассказал обо мне, Лиан?» «Да». «О моей бунтарской молодости еще на земле?» «Может быть». Кай рассеянно потер переносицу, которую я сломала, когда нам было по 7 лет. Не такой уж это и большой секрет. Она, скажем так, приняла твои слова близко к сердцу. Решила, что у нас есть духовная связь или вроде того. Тут произошел инцидент пару сборок назад, когда ее временно прикомандировали к детям Эри. Лиан слегка занесло. Шим даже вытащил меня из постели, чтобы ее успокоить. Ага, я слышал об этом. Давай поаккуратнее, когда будешь говорить с ней в следующий раз, хорошо? У нее был небольшой срыв не так давно, так что сейчас... Сандой. Я просто хочу сказать... Сандой. Он обхватил мои ладони. Она умерла. Я заговорила не сразу. Как? Несчастный случай во время ВКД, ответил Кай, но я уже запустила мин и принялась раскапывать логи. Примечание. ВКД. Внекорабельная деятельность. 4 разморозки назад. Телеоп Шимпа находит на поверхности какие-то открытые трубы в том самом месте, где находились раны, нанесенные гремлином Лиан. Его залп снес большую часть верхнего каменного слоя. Синее смещение разъело остальное. Проблема рутинная, не критическая, просто как бинт наложить. Но Лен настаивает, что должна все проверить сама, не знаю почему. Может, решает взглянуть в лицо своим страхом или еще какое-то дерьмо в таком же духе. В общем, вызывается вне очереди и несется надевать скафандр. Никто не видит, что произошло. Она сидит в шраме, там, где у Шимпа ноль видимости. Ее сопровождает обыкновенный телеоп. Но оба смотрят только на субстрат, плавят скалу до мягкого пластика, которым можно закрыть крохотную ранку внутри большой. В записи остается только телеметрия с черного ящика. Температурный пик, катастрофический спад давления. Мгновенный скачок по оси Y, а потом канал умирает. Камеры на поверхности фиксируют, как Лиан переваливает через край шрама и уносится в пустоту. Но видят они только скафандр, обвисший, словно там остался один скелет. Синее смещение мгновенно убивает ее инерцию. Эриафура продолжает свое вечное падение в будущее, а Лиан Вэй исчезает в прошлом. 3000 лет назад. «Твою же мать!» – прошептала я. «Несчастный случай». Кай закрыл рот, открыл, не зная, что сказать. Так, по крайней мере, Шим говорит. «Ты что, ему не веришь?» Он покачал головой, отводя взгляд. «Мне кажется, он просто старается поддержать моральный дух экипажа. Я думаю, она покончила с собой». «Или с ней покончила я». Лен сорвалась в единороге, а я сказал ей взять себя в руки. Она видела, как мы были на волосок от смерти, как гремлин чуть не стер нас порошок, а я ей сказала, что это ничего не меняет. Ее загнали в угол, а меня воскресили, так как она тебе доверяет, а я ей сказала, что она сходит с ума. «Я думала, что мы одинаковые», — сказала она. «Я шла по твоим следам, а я послала ее нахуй». Но Лен-то не врала, я действительно сражалась, билась, как и она, причем по куда меньшим причинам, даже понятия не имела, против чего боролась, но это меня не останавливало, и я однажды попыталась себя убить, и тут Лен справилась лучше меня. «Почему ты ничего мне не сказал?» «Слишком рано», — ответил Шимп. «Если узнаешь о смерти друга, когда давно его не видел, новость наносит меньшую травму». «То есть 3000 лет недостаточно?» Секундная тишина. «Это была шутка?» Я поняла, что действительно это была шутка, и плохая. «Так сколько достаточно?» 2 субъективных года разлуки. «Племя теряло людей раньше. Ты никогда не ждал так долго, чтобы сообщить мне об этом. Ты была с ней близка больше других». «Не настолько». И это даже не противоречие, поняла я. «Слушай, все ясно. Ты защищаешь мои чувства». «Я поняла. Но о таком ты должен мне рассказывать сразу после разморозки». «Хорошо, Сандей». «Я серьезно, и не надо говорить, что боевой дух команды превыше всего. Так делать надо». «Ладно, мои соболезнования», — добавил он, выдержав паузу. «Лиан Вэй была хорошим человеком». «Это точно», — я покачала головой. «Только вот спора из нее вышла хреновая». «Почему ты так говоришь?» «Ты же сам видел, какой она была последняя несколько террасек. Несчастной, надломленной». Я вспомнила о том, что сказала дитя Эри. «Лапорта была права. Лиан тут было не место. Я не знаю, как она вообще прошла отбор». Мне почему-то стало трудно глотать. «Плакать – это нормально, Сандей». «Что?» Я моргнула. В глазах все плыло. «Эта сука еще откуда вылезла?» «Может, Лиан была тебе ближе, чем ты думала. Чувствовать скорбь при потере друга – это естественно. Здесь нечего стыдиться». «Ты теперь у нас еще и психотерапевтом подрабатываешь?» Я даже не думала, что он достаточно умный для таких речей. Возможно, просто никогда не натыкалась на эту подпрограмму. «Мне не нужно быть психотерапевтом, чтобы заметить очевидное. Произошедшее влияет на тебя сильнее, чем ты ожидала. Возможно, сильнее, чем ты даже...» «Шим, передохни. Ты прекрасно выполняешь свою работу, управляешь кораблем, но я понятия не имею, какой комитет идиотов решил, что мы захотим вдобавок поплакаться у тебя на плече». «Прошу прощения, Сандей. Я не хотел быть навязчивым. Я думал, что мы ведем одну из наших привычных бесед». «А мы и вели». Я покачала головой. «Но я не хочу, чтобы блок-схема говорила, когда мне позволено плакать. Тебе, блядь, ясно?» Он ответил не сразу. Даже тогда меня это слегка удивило. Не то чтобы ответ на мой вопрос требовал больших вычислений. «Хорошо», — наконец ответил он. «Если вам интересно, то да, иногда я плачу. Однажды я даже плакала по Шимпу. Я присутствовала при его рождении за годы до того, как мы отправились в путь. Я видела, как зажглись огни, слышала, как он обрел свой голос, наблюдала, как он учится отличать Сандей от Кая, а Кая от Измаила. И он так быстро учился, с такой охотой, радостью. Я только выбралась из своей ускоренной юности, нас еще обрекли на звезды, и я думала, что Шимп взлетит вверх, скоро станет Богом, пока мы будем вечно прозябать в плоти и крови. Он казался таким счастливым, пожирал любой уровень, бросался навстречу любому вызову, а каждый новый ждал с таким намертво вшитым энтузиазмом, что иначе как прожорливым Шимпа было не назвать. Как-то зайдя в очередной недавно пробитый туннель, я натолкнулась на поток ботов, кружащихся в совершенном и невероятно сложном построении. Они походили на стайку серебристых рыбок, резящихся в недавно посаженном лесу Эри. От тех форм, что я тогда увидела, у меня до сих пор болит голова, стоит только о них подумать. «Да, мы не совсем уверены, что это», — сказал одну из техноманьяков, когда я Ягу спросила. Он так иногда делает. Примечание чтеца. В тексте книги все глаголы и местоимения, которые относятся к гендерно-нейтральным персонажам, заканчиваются буквой «У». «Он же танцует», — ответила я. Оно посмотрело на меня с чем-то похожим на жалость. Скорее лодырничает, проводит какую-то моторную диагностику, которая запускается каждый раз, когда у него есть хотя бы парочка свободных циклов. Ану приподнял бровь. А почему ты сама его не спросишь? Но почему-то до разговора с Шимпом у меня руки так и не дошли. Я ходила в пещеры во время отбоя, наблюдала за его танцем, пока вокруг рос лес. Теоремы фрактальной симфонии разыгрывались на фоне растрескавшегося базальта, тумана грибных спор, размножающихся лоз и сплетений фотосинтезирующих стручков, которые настолько хорошо всасывали фотоны, что даже на свету спроектированном имитировать солнце не давали взгляду ничего, кроме черных силуэтов. Когда лес стал слишком тесным, Шим переместился на какой-то недостроенный фабричный уровень. Когда начал заполняться и тот, отправился в пустой бак охлаждения размером с целый небоскреб, а потом остановился в обширной полости, расположенной в самом центре мира, где вскоре тролль, нарушающий все законы физики, будет кипеть и бурлить в кромешной тьме, тянуть нас вперед на своих ремешках. Танец же с каждым новым местом все больше эволюционировал. С каждым днем эти кинетические гобелены становились сложнее, умопомрачительнее и красивее. И неважно, куда Шимп отправлялся, я находила его. Я всегда была рядом. Иногда я пыталась обратить свою веру других. Приглашала друга или любовника посмотреть на шоу. Но кроме Кая, который уважил мою просьбу пару раз, никто больше не захотел смотреть на то, как бортовая система диагностики бьет баклуши. И это было нормально. К тому времени я уже поняла, что Шим по большей части играет для меня. Почему нет? У кошек и собак есть чувства, даже у рыб. У них развиваются привычки, привязанности, любовь. Шимп может и весил, как крохотная доля человеческого мозга, но умом с легкостью превосходил разумных созданий, называвших себя личностями. Однажды через пару эпох люди заметят нашу с Шимпом связь и обгадят ее, но они вполне могли быть на моем месте. Всего-то надо было сесть, смотреть и удивляться. Но однажды Шимп словно в два раза поглупел. Я поначалу даже не могла точно сказать, что изменилось. Просто у меня, можно сказать, сложилась модель экспоненциальных ожиданий. Я уже считала, само собой разумеющимся, что карапуз, утром переставляющий кубики с цифрами, к обеду станет профи в тензорном исчислении. И теперь Шимп не выдерживал такой кривой. Теперь он становился умнее постепенно, крохотными шажками. Я никогда не спрашивала техников, а с другими спорами даже не заговаривала об этом, но уже через неделю все стало очевидно. Шимп развивается не по экспоненте. Он был всего лишь сигмоидой, прошел изгиб, приближался к экспоненте, и, несмотря на все свои поразительные способности саванта, мог даже не мечтать о божественном могуществе к тому времени, как упрется в потолок. В конечном итоге даже я буду умнее его. Его, конечно, продолжали гонять, загружали новыми, все более сложными задачами. И он совсем справлялся, постоянно выбивал высший балл. Нет, его, разумеется, не спроектировали, чтобы лажать. Но теперь ему приходилось работать усерднее. Упражнения отнимали вечные ресурсы. И каждый день от них оставалось все меньше и меньше. Он перестал танцевать. Кажется, это его не беспокоило. Я как-то спросила, скучает ли он по своему балету, а он даже не понял, о чем я говорю. Я посочувствовала ему, сказав о молоте, что вдруг сбил Шимпа с небес, а он ответил, что все хорошо. «Не беспокойся обо мне, Санды», — так он сказал. «Я счастлив». Тогда я впервые услышала, как он употребил это слово. И если бы услышала его дней на 10 пораньше, то даже поверила бы ему. И потому я спустилась в тот самый лес. Теперь там царили сумерки, прожекторы полного спектра убрали, когда подлесок преодолел стадию саженцев. И зарыдала, оплакивая счастливое, изувеченное создание, которое летело к трансцендентности, пока какой-то бездушный параметр миссии навеки не утопил его в янтаре. Что я могу сказать? Я была молода. Я была глупа. Я думала, что могу позволить себе жалость. И ведь было столько подсказок, теперь-то я понимаю. Все эти споры, которые бродили по залам и доставали Шимпа бестолковыми вопросами. И даже не всегда вопросами. Я пару раз видела, как Линтон Касперсон травила ему анекдоты. Я, конечно, заинтересовалась, с чего бы столько мяса вдруг решила завести дружбу с корабельным эскином. А какая-то маленькая и мелочная часть меня даже начала ревновать. Башар принялся рисовать на камнях, пластике и каждой плоской поверхности, которую мог найти, фальшивыми граффити художников. Он обычно был не из тех, кого сильно интересовали другие племена. Я спросила, уж не расшифровал ли он код, и он как-то сразу заробил и принялся мямлить. Ну, я определенно расшифровал чей-то код. Я тогда шла на корму. Там была плагин-тусовка с Баном и Рэйчел, потому у меня не было времени играть в его дурацкие игры. А еще был парковский клуб ценителей музыки. Я стояла на мостике, калибровала интерфейс, когда услышала музыку, доносящуюся от датчика окружающего шума. В Сусалькове Парк что-то мычал себе под нос. На колене у него лежал свиток. Он стучал по нему пальцами, что-то свайпил в сторону, почему-то не пользуясь сакадами. Напев сменился бормотанием, а спустя секунду превратился в песню. Я узнала ее. Головоломка, которая была страшным хитом за пару лет до нашего отбытия. «Это же неправильно», — сказала я. Он остановился, оглянулся по сторонам, принялся искать, откуда доносится звук моего бесплотного голоса. «Хм, Сандей?» «Строчка. Там должны быть кошки Алькобьеры, а не мышки из Затеры». «С чего бы?» «Это же отсылка квантовой неопределенности. Ты поешь неправильно с тех пор, как мы улетели с Земли?» Я проигрывал варианты. «Это же песня-головоломка. Изменишь текст, сломаешь загадку». «Да нам сама загадка особо не интересна. Мы так балуемся. И не только со словами. Возимся с мелодией, гармониями и прочей хренью». «Мы?» «Клуб ценителей музыки». «Маленький у вас клуб, наверное. Но с десяток человек наберется». «Парк. На палубе никогда не бывает больше 4 или 5 человек одновременно». «Мы оставляем памятки, когда отправляемся на боковую. Ноты, записи. Оставляем комментарии и аранжировки для других песен на палубе. Иногда у нас тут настоящие драки, или вроде того, но ничего серьезного, потому что, ну, сама понимаешь, 10 тысяч лет и все такое. Если тебе интересно, чего не присоединишься?» «Ценители музыки». «Вроде того. Я оценю песню, если ты, блядь, перестанешь коверкать текст». Хотя, признаюсь, меня задело, что они ничего не рассказали мне раньше. Оказалось, что мне вообще мало о чем рассказывали. Очередная разморозка. Не знаю, с чего я вообще понадобилась Шимпу на палубе. Виктор работал с цифрами. Я нихера не знаю о навигации, если не считать основ, на всякий случай. С другой стороны, у Шимпа в одном микроскопическом ганглии вычислительной мощности больше, чем во всем викторовском мозге размером с грейпфрут. И все равно, наш ИИ пребывал в замешательстве. Так что, наверное, дело заключалось не в количественном превосходстве. Может, понадобился не шаблонный подход. Или Шимп оживил меня, чтобы составить Виктору компанию. К сожалению, тот был не в настроении общаться. «Это даже не сборка», – заорал он, как только вошел в капсулу. 4 световых года от ближайшей системы». Он все разорялся, а я не встревала. Шимп уже раньше выкидывал такие трюки. И его тревогу было проще унять, если поблизости не маячил гравитационный колодец размером со звезду. Он уже разогрел для нас мостик. Цифры кружились в оперконтуре, подобно косяку рыб. Важность имела не только числовое значение этих параметров, но и их отношение друг к другу, переменчивый танец, вечно изменяющейся корреляции относительных позиций. Виктор был экспертом в работе с деталями. Я же видела только широкие мазки, и то, если прищуриться. Обычно я просто получала удовольствие от чисто визуальной эстетики. Она мне напоминала о чем-то таком, что я не могла вспомнить. «Мы уже на полградуса отклонились от курса», — сказал Шимп. Виктор выделил гроздь точек. И по-прежнему находимся в приемлемом диапазоне отклонения. Движение не случайно. Зафиксировано последовательное влияние со стороны ядра на дрейф эриофоры. И почему оно имеет значение? Ты сам совершаешь отклонение куда больше, когда меняешь курс ради новой сборки. Со временем эффект увеличивается. Кто бы сомневался. Виктор запустил быстрый сценарий и насмешливо присвистнул, изображая удивление. О боже, если мы не скорректируем курс, то отклонимся на целых 10 градусов, следующие 4 миллиарда лет. Какой ужас. Такой прогноз верен только при постоянной линейной функции. А мы не можем рассчитывать на него с уверенностью, пока не выясним причину отклонения. И ты ее выяснить не можешь, предположил Виктор. Не могу. И ты надеешься, что сможем мы? Надеюсь. Хотя просил о том же самом кого-то другого, Виктор отпинговал логи, где-то 100 терасек назад. Он вздохнул. Ты слишком сильно веришь в человеческое воображение. Но приступил к работе. Разбил вычисления Шимпа на крохотные модули, взял парочку наугад и принялся проверять цифры. В контуре начали расцветать и тут же гаснуть небольшие созвездия. Где-то через час Виктор проворчал. Какая-то нелепая трата нормальной разморозки. «И что с того?» – спросила я. «Ты себя для чего-то бережешь?» «Для голубых карликов». Я запинговала определение. «Но, Вик, их же не существует». «Пока». «Еще один модуль». Пока Шимп не допустил ни одной ошибки в вычислениях. Так они и не могут существовать. Вселенная не такая старая. В том и смысл. Я не думаю, что мы заберемся так далеко. Это же где-то половина срока до тепловой смерти. А почему только половина? Он вперился в меня своими внешними глазами, тогда как внутренние по-прежнему выжимали ошибки из данных. Как думаешь, зачем я вообще вписался в это мероприятие? Потому что тебя так спроектировали? Поверхностный ответ, Сандей. Как проявляется проект? Я хочу знать, чем это закончится. Это. Все на свете. Вселенная. Это реальность. Голограмма, модель. Ну, где бы мы ни находились. У нее есть начало и конечная точка, и чем ближе мы к ней, тем четче она вырисовывается. И если мы задержимся тут подольше, то, возможно, сможем различить ее силуэт. Ты хочешь узнать цель существования? Я хочу узнать, где находится место назначения всего нашего существования. Любые желания поменьше – это дешевка. Нет, я, конечно, не возвожу на прасленную на твой эпический квест. Он взглянул на меня. Нашла своего тарантула. Я ткнула его в плечо. Козел. Нет, не нашла. По правде говоря, из-за тарантула я уже начала сходить с ума. Никто, кого я спрашивала, его не помнил. Я уже начинала думать, не хватанула ли я персональную галлюцинацию. Ты, возможно, сталкивалась с ним миллион раз, заметил Вик. Только ты ищешь парня с пауком на башке, а он вполне мог раздавить эту мелкую гниду во сне 50 терасек назад. Это было бы хреново. Еще и потому, что твой эпический квест тогда станет куда легче моего. Тут внутренний взгляд Виктора за что-то зацепился, и цифровик протяжно хмыкнул. Кстати, об эпических квестах. Ты выяснил, в чем проблема? Спросил Шимп. Не совсем. Насколько я могу сказать? Вик взмахнул рукой, на дисплее задрожала пульсирующая точка. Все твои вычисления правильны, Шимп. На самом деле мы не сбились с курса. Я тебя не понимаю, сказал Шимп. Насколько я могу судить, мы находимся именно там, где должны. Это остальная вселенная не на месте. Нелинейное мышление. Вот почему нас взяли в полет. Я бы не подумала преследовать Дорана Леви, если бы он не ослепил меня, когда выходил с мостика. Я плохо его знала. Просто еще одна спора. Изначально родом из Тель-Авива мы были в одном племени, но вытянули лишь десяток смен вместе. Я бы даже назвала его другом, будь у нас за плечами больше сборок. Но когда я его застукала, считала Дорана лишь хорошим знакомым. Может, я перегибаю палку. Это скорее была вспышка. Мимолетные помехи по краям зрения. Буквально секундное искажение иконок на мине. Словно их кто-то пнул, перемешал пиксели. Буквально на мгновение, повторю. Доран столкнулся со мной, виновато улыбнулся и отправился к назначенному ему склепу. Вот только пошел он не туда, а на фабричный уровень, где Шим производил фоны для постройки врат. Примечание. Имеется в виду так называемые машины фон Неймана, класс машин, способных к самовоспроизведению. Применительно к освоению космоса обычно говорят о зондах фон Неймана. Там Доран занимался своим хобби, какой-то скульптурой, создание которой заняло уже тысячелетия. Фабрика делала для него части, когда ей больше было нечем заняться. Я бы даже не задумалась об этом, если бы не эта секундная интерференция. Как будто одно из слепых пятен Эри прошелестело рядом. Крохотный фрагмент косой поляны сбежал из тяжелой зоны, чтобы призраком странствовать по яркости верхнего мира. Что, конечно, было полным безумием. Потому я последовала за Дораном. Фабы на уровне были мертвы и немы. Бездействующая сеть машин словно уходила вверх от расстояния, растянувшись на всю палубу. Кроме одного, его огоньки мелькали, он тихо жужжал у переборки на левом борту. Я направилась прямо к нему. Доран выпрыгнул на меня из тени. «Какого хуя?» Было странно слышать, как мы выкрикнули почти синхронно. Он пришел в себя первым. «Ты что здесь делаешь?» «Я думала, ты пошел в склеп». «А я и пошел. Но тут мне в голову пришла идея насчет Итхара. Захотел ввести спецификации, пока о них не забыл». «А, ну да». Я взглянула на штуку, за которой он сидел. Один из приемников материи. Запас лития. «А что ты там делал?» Я подошла ближе. «Да так, ничего. Просто осматривался, пока шли вычисления». На мине пошли легкие помехи. «Да ну». За угол приемника. Прямо в тень. «Ага, к тому же анализ закончился, так что я, наверное...» Я вошла во тьму. Мин отключился. «Какого хуя? В этот раз я солирую». Все иконки превратились в почти невидимые дрожащие призраки. Доступ в сеть исчез. Доран подошел сзади. Теперь ему было нечего сказать. «Ты создаешь слепые пятна», — сказала я. «Сандей, ты строишь глушилки». Я сразу задумалась, как. Разве вся деятельность не должна отражаться в логах Фаба? «Ты глушишь Шимпа». Неужели он делал это вручную? «Сандей, пожалуйста, не говори ему». «Разумеется, я ему все скажу. Ты, сука, намеренно мухлюешь с корабельной связью. Ты что задумал, Доран?» Он начал переминаться с ноги на ногу. «Сандей, пожалуйста, у нас не так много времени». «Еще меньше, чем ты думаешь. Ты чего хотел добиться своими дебильными...» «Во-первых, нам надо завоевать свободу», — сказал он. «Потом у нас будет куча времени, чтобы понять, как поступить дальше». «Погоди, что...» В жизни есть нечто большее, а мы, как троглодиты, прозябаем в пещере по несколько дней каждую пару тысяч лет. И я знаю, что никогда не увижу. Откуда ты знаешь? Начала я, но осеклась, когда мин перезапустился, а на краю приемника показался скакун. Я поняла, что уже какое-то время до меня доносилось шипение от его колес. «Привет, Сандей». «Доран». Голос Шимпа раздался в наших головах. «У вас проблема?» Никто не ответил. Казалось, прошли годы. Ну, наконец. «Не, Доран просто возился тут со своим проектом, прежде чем отправиться на боковую». «Кстати говоря», – неожиданно встрял Доран. «А ты слышала о нашем клубе ценителей музыки?» «Что? И ты тоже в нем участвуешь?» «Думаю, тебе надо попробовать. Дело не только в оценке. У нас там еще и критика есть». «Критика? Надо гадить на людей. Тебе понравится». «Да я же о музыке ничего не знаю». «Тогда лови момент. Парк тут кое над чем работает. Странным звукорядом Булина Пирса, там даже октав нет. Но у него с ним проблемы. Так что мы все помогаем помаленьку. Может, и ты взглянешь? Кажется, он оставил ноты у себя в каюте». «Я тебе уже говорила. Я не...» «Он говорит, восьмые в особенности дают прикурить. Вдобавок он думает, что лучше выбрать соль-мажор. А я считаю, что и до-мажор сойдет. До-мажорный аккорд с басом до». «Сама взгляни. Может...» «Надо же что-то сделать с твоими минутами заката, правда?» Он забрался в следующего скакуна. «Шимп, склеп». Скакун укатил прочь. Минуты заката. Вновь наедине со старым милым другом. Только сейчас не таким уж милым. Что-то невысказанное повисло в воздухе. Глубинное течение. Звукоряд Болина Пирса, голоса мертвых, до-мажор, глушилка сигнала. Ценитель, блядь, музыки. Я снова в каюте. Не моей. Да и ничьей. Никто не забивал себе койку между сменами, никого не волновало, где спать, пока ты на палубе, так как комнаты были абсолютно идентичными. Но это не так давно принадлежало парку. Даже если бы я не знал об этом, то листок бумаги, лежащий под камнем размером с кулак, отколотым от мантии Эри, дал бы мне подсказку. Ноты. Уже это я, по крайней мере, поняла. Когда я подняла листки со стола, на ковер беззвучно упал маленький цилиндр, покатился вперед на пару сантиметров. Ручка. Настоящая аналоговая ручка, заполненная чернилами или чем-то вроде того. Парк, наверное, сфабриковал ее по собственному чертежу. То есть он записал ноты вручную. «Шимп, а это...» «Оцифровано». «Да». «Ничего». Вот я и стала скрытной. Подозрительность Дорана, чтобы ее не вызвала, оказалась заразительной. «Ладно, музыка. Давай сейчас я тебя оценю». Я рухнула на ближайшую псевдоподию, вызвала базовую теорию из архивов. Диезы и бемоли, скрипичный ключ, басовый. Основные частоты, тоны, интервалы, лады. А вот и Болин Пирс. Всеми позабытый звукоряд на 30 нот из Северной Америки. Диаспора только зарождалась, а он уже был древностью. Тритавный интервал, правильно настроенный, что бы это ни значило. Ну и что? Я запустила запись. Звучала она очень хреново. Восьмые дают прикурить. Монолог Дорана был странным, но эта фраза казалась непонятной даже на его фоне. Восьмые. Мелкие парни, чья длительность составляла лишь одну восьмую от целых нот, похожих на овальных толстяков. Ладно. Я проиграла запись снова, сличая ноты со звуками. Восьмые действительно были ужасными. Они звучали так, словно некоторые пихнули сюда из какой-то другой композиции. Я перевела дух. Задумалась на секунду. Отключила мин. Взяла парковскую ручку. Сгорбилась над страницами, спиной повернувшись к шимповскому глазу в углу каюты. Было не слишком удобно. Псевдоподия, рефлекторно компенсируя дурную позу, перемещалась подо мной. Значит, нота до. Основа аккорда и всего звукоряда. Так, но мы не будем называть ее до, лучше предположим, что это начало английского алфавита. Вот так. У меня есть A. Тогда ре-бемоль это B. В звукоряде всего 13 нот. Пойдем в следующую октаву, извините, тритаву. То есть среднее до это N. Восьмушки. Первые звучат нормально. Режет ухо пятое, фа. Получается, тут у нас буква И. Еще пара приличных тактов. В голове не застревают, но достаточно мелодично, хотя и быстро забываются. А потом два последовательных ляпа, звучали они как-то минорно. А по сути таковыми и были, то есть это у нас Си и Ре. Еще пара строчек, и снова средняя, да не в попад. Л-О-Н. Так, переворачиваем страницу. Чем глубже я погружалась, тем грязнее становился манускрипт. Парк записывал ноты, вычеркивал их, ключевые знаки приобретали новые формы, а потом буквально несколько прочерков, и они возвращались на прежние позиции. Загадочные акронимы ползали по полям, заглавные буквы, цифры, значения которых я не понимала. Парк словно медленно сходил с ума, пока писал, как будто ноты кровоточили энтропии прямо на страницу. Но восьмые оставались. Они встречались через каждые пару строк, на каждой странице по две или по три штуки. Иногда исчезали, а потом обязательно попадалась еще одна, какая-то нелепая нота, резавшая слух. Си, ре бемоль, фа, до, м, о, р, эй. Си бемоль, фа, соль бемоль, л, и, с. В первый раз не все получилось идеально. Оказалось, дело было не только в восьмых. Еще в тексте попадались паузы, тактовые размеры и высокие ноты для цифр. Пришлось прогнать мелодию не один раз. Но в конце концов у меня получилось. Вот оно, послание, нацарапанное незнакомыми буквами, записанными от руки. Такими маленькими, что даже я едва их различала. А потом быстро зачеркала, затерла, замазала, чтобы никто их больше не увидел. Но ничего страшного. Сообщение было коротким. Я бы его не забыла, даже если бы захотела. Эллен Моралес, C4B. Я знала это имя, просто забыла его. Старина Эллен Моралес, Тарантул. Теперь я поняла, где он находился. Склеп 4B. Я снова включила мин и запинговала его. Далековато. Прямо у дорсальных амортизаторов массы. 15 кликов к корме. Не помню, чтобы я там спала хоть раз. Самой тренировки не бывало в этой части корабля. Я вызвала грузовой манифест. Никакого Эллена Моралеса в C4B не оказалось. Я расширила поиск. Эллен Моралес, если вы спите где-то на борту, то, пожалуйста, пусть ваш гроб позвонит на ресепшн. Ничего. Может, Парк неправильно записал имя? И не мне его судить. Я-то вообще забыла об этом парне. Эллен, Эйлен, Айлен, Моралес, Моралес, Моролес. Ничего. Может, я его просто придумала? Может, память мудрит, и на самом деле он не говорил мне, что тоже полетит на Эре? Ладно, откроем древние исторические архивы. Все споры, повсюду. Эллен, старина, привет? Нет ответа. Вот же сука. И все-таки вот он, Эллен Моралес. И вот где он, C4B. Я вызвала скакуна. Со склепом что-то было не так. Я поначалу не разобралась, что к чему. Свет зажегся, отреагировав на мое появление, как ему и положено. По обеим сторонам в сплющенных сотах дремали саркофаги, высевшиеся рядами от пола до потолка. Иконки подмигивали на надгробных плитах, говоря о том, что все в порядке. С рампы наверху неподвижно свисал кран. Он был мертвее даже моих товарищей по экипажу, пока какой-нибудь будильник через 50 лет, а может и через 50 тысяч, не воскресит его. Между рядами возвышался прямоугольный пьедестал. Полная противоположность прозекторского стола. Огромная розетка, которой подключали гробы возрожденных ради оживления. Еще тут виднелись эти тупые арки по всей длине отсека. Такие были в каждом склепе флота. Никакой структурной ценности они не имели, но кто-то на заре времен решил, что воскрешение мертвых должно пробуждать хоть какую-то долю... благоговение, наверное. И атмосфера древних соборов поможет добиться этой цели. Самое странное, что план сработал. В склепе, в любом склепе, никто и никогда не говорил вслух, только шепотом. Но тут суть была в другом. Я неторопливо шла по проходу, мясные сосульки лежали по обе стороны. В воздухе стоял легкий запах глицерина и сероводорода, еле заметный аромат испортившегося мяса. Может, в перерыве между звездами еще одна спора умерла и уже подгнила. А может, у меня воображение разыгралось. Или это Эллен. Дальний конец отсека появился передо мной неожиданно. Полупрозрачная, чуть упругая стена из янтарной смолы скрывала необработанный базальт. Я так и не смогла решить, наносят эту штуку по каким-то структурным причинам или по чисто эстетическим. Я положила руку на поверхность. Та слегка поддалась, словно жесткая резина. Я оглянулась. За спящим краном и его платформой наверху, замороженными полуфабрикатами, средневековыми арками и пьедесталом воскрешения виднелся люк в дальней переборке. Почему-то я видела его в деталях, этот самый люк. Когда я возвращалась из могилы, все склепы, где я спала веками, казались бескрайними. Их пределы исчезали в тумане какого-то реального или воображаемого расстояния. Они словно простирались в бесконечность. «Склеп слишком маленький», — подумала я. «Извини». Голос Шимпа раздался ниоткуда, отовсюду. «Ничего, забудь». Я даже не сообразила, что говорю вслух. Интересно, как часто я так делала? Интересно, а почему это вдруг стало важным? Что с другой стороны этой стены? Просто камень, — ответил Шимп. До ближайшего склада было 500 метров. Даже скакуна тревожить глупо. Но я все равно его вызвала. Не для экономии времени, а из-за дополнительной массы, которую пришлось тащить обратно. Несколько крохотных зарядов. Такими Кхора исследовал Некартографированные уголки эриофоры. Сейсмический интегратор. По сути, всего лишь сверток смарт-пластика, чтобы считать эхо. Резак с изменяющейся фокусной длиной и фиксированным станком. Вот эта штука весила реально много. Шимп ничего не сказал, когда я развернула интегратор и прилепила его к переборке. Он ничего не сказал, когда я нашлепала три заряда прямо на смолу вокруг пластика. Промолчал, когда они детонировали, а интегратор скомпилировал ударные волны и набросал на экране силуэт какого-то большого, не отмеченного на схемах пространства. Шимп ничего не говорил, пока я не достала резак. «Сандэй, я не уверен, что это хорошая идея». Я подтянула упряжь, установила фокус. «Да ну, за этой переборкой какие-то важные схемы. Магистральная линия, которую я могу вывести из строя». «Я не знаю», — ответил он. А потом, к моему удивлению, добавил. «Я не знаю, что там может быть». «Ты не знаешь». Я подключилась к ближайшему энергоразъему. «Тебе это не кажется странным?» «Кажется». Меня вдруг почему-то затошнило. Я сглотнула, подняла резак. «Тогда давай выясним». Лазер гудел и трещал. Смола лопнула, как открытая рана. Сожженный дымящийся полимер почернел и отшатнулся, словно что-то живое. Шим все бормотал, но мне было наплевать, я не слушала. Кожа сдалась за секунду. Вещество позади нее сопротивлялось, упрямый маслянисто-серый цвет сменился неприязненным вишнево-красным, потом появился шарик расплавленно-белого, и вот он, наконец-то набух, разорвался и выжег шрам на лице переборки. Я увеличила ток, направила луч вверх, вверх, повела влево. Смрад горящих волос обжег горло. Камень и сталь трещали, шипели, расплавленными ручейками вырезали на стене узоры, пока Шим тараторил о риске, ожидаемом выигрыше и преимуществах осторожности. «Пошел нахуй, Шимп!» То ли подумала, то ли сказала, то ли крикнула я, потянув резак вниз. «Ты, может, и не знаешь, что за этой треклятой стеной, но вот мне сдается, что я знаю». Наверное, я точно что-то произнесла вслух, так как Шимп вдруг замолк. Шимп отступил и стал наблюдать, как я режу, жгу и кричу от радости, когда огромная плита переборки наконец поддалась и якорем рухнула на палубу, словно на землю упал какой-то, блядь, дракон, чьи вывалившиеся раскаленные до красна внутренности еще дымились. Понадобилось несколько минут, чтобы они остыли, чтобы развеялся туман, а в прорезанной мной дыре замерцали колоссальные черные кристаллы. «Если бы только Кхора это видел», — подумала я, так как понимала, насколько бы он возгордился. Я вновь нашла остров Пасхи. «Неплохо». Как только я прорубилась сквозь стену, зажегся свет, наверное, из-за какого-то автономного рефлекса, который Шимп сознательно не контролировал. Резервные диски располагались правильными рядами. Массивные барельефы труб и проводки исчезали за туманным сводом из колонн и арок. Некоторые были меньше моей ладони, другие уходили вверх, исчезали в дымке и тьме, подобно хрустальным горам. Тут и там я замечала что-то знакомое. Гофрированный лист противоточного обменника, силовой привод скакуна, только разросшийся раза в два, но большинство скульптур казались какими-то абстракциями. А я все думала, куда эти штуки подевались? Шимп ничего не ответил. «Это все?» Замурованная часть склепа была как-то маловато для всех бэкапов. «Я не знаю», — сказал Шимп. «Ты не знаешь. Это же ты их сюда перебросил». «Я и этого не знаю». «То есть, хочешь сказать, это сделали мы? Может, Кай или Эллен поставили будильники на 3 секунду пораньше, чтобы перетащить барахлишко сюда? Но для чего? В прятки поиграть?» «По всей видимости, это был я», — признал он. «Но я не помню, как это делал». «Не помнишь, значит?» «Сандэй, мне легче отредактировать память, чем тебе. Или ты врешь?» «Хотя, скорее всего, нет. Возможно, это еще один из отложенных трюков ЦУПа. Так они в очередной раз минимизировали шансы, что Шимп случайно выдаст критические для миссии тайны тем, кто умнее его. Насколько я знала, он послушно забывал свои действия с самого первого дня». «И где же Эллен?» – не сразу спросила я. «Я не знаю, о ком ты говоришь». «Эллен Моралес, парень с тарантулом». Я замерла. «А где вообще все? Куда ты их переместил?» «Сандэй», – спокойно напомнил мне Шимп. «Я не знаю о том, что сделал». «Ведь если ты не пробурил где-нибудь новый склеп, то...» «Я не пробурил». Я вызвала карту. Новых отсеков нет. Правда, на ней и этого архива не было еще 5 минут назад, пока Шимп не обновил схемы. «Может, ты забыл?» – предположила я. «Навряд ли. Логичнее было бы списать гробы». «Может, что ты сказал?» «Навряд ли. Логичнее было бы...» «Что значит списать гробы?» «Перевести под резервуары для материи». «Это понятно, но что случилось с людьми?» переработка человеческих останков идет по другому циклу. Ты же не хочешь сказать, что они мертвы? Конечно, он не это хотел сказать. Шим бы так не поступил. Я говорю гипотетически, ответил он, отвечая на твой вопрос. Я не гипотетически спрашиваю, а вполне конкретно. Я хочу знать, что случилось с людьми, которые были в этих конкретных списанных гробах. Это гипотетический вопрос. Я не знаю, были ли гробы списаны. Шимп, что произошло с людьми? Он ничего не ответил. Как будто слишком поздно понял, что пересек черту, спохватился, а теперь пытался по-быстрому найти способ все вернуть обратно. Ты их убил. Я даже удивилась, насколько тихим стал мой голос. Скажи мне, сука, что ты их не убил. Я не знаю. Но было... Я даже поверить не могла, что так говорю. Было бы логично и разумно их убить, правильно? Я не... Гипотетический Шимп. Какую ценность имеет человеческая жизнь на этом этапе миссии? Это очень сложная служебная функция Сандой. Ее трудно описать вербально. Все дело в соотношениях, да? Команда против расчетной продолжительности полета. Эксплуатационные расходы против дополнительных преимуществ. Мясо на мегасекунды. Останови меня, если я не права. Он не остановил. Чем дальше мы в космосе, тем меньше продолжительность полета. Соотношение мяса к миссии растет, если только мы не умираем по расписанию. А мы такие неблагодарные и невоспитанные, что живем. Каждая курсекунда без инцидентов, когда никто не выпадает из шлюза, когда никого не размазывает двигателем, снижает нашу ценность. И сейчас, как понимаю, библиотека бэкапов куда важнее, правда? Ведь суть этой миссии не в людях. И так было всегда. У нас есть одна служебная функция. Мы должны быть полезны для сборки твоих ебаных врат. И теперь я уже не такая тихая. Ты не остановил меня, заметила я. Бесконечными рядами самодовольно мерцали хрустальные скульптуры. Сколько, Шимп? Сколько человек ты выбросил из воздушного шлюза или сжег? Или просто отключил, пока они не сгнили в пыль? В моей памяти нет. Гипотетически скажи, блядь. У тебя же все так хорошо с гипотезами. Сколько людей здесь спало, пока ты их не списал, а потом не промыл себе мозги, не стер вину начисто? Я не могу сказать точно, не сразу ответил он. Приблизительно 3000 человек. Ах ты уебок, ты же просто машина, чудовищная злая машина. Сандей, я не понимаю, почему это что-то меняет. Тогда ты еще и идиот. Каждый, кто умирает во время полета, умирает согласно прогнозам. Вы все знаете, что скорее всего проведете на борту всю свою жизнь. Вы все знаете, что, скорее всего, здесь умрете. Вы знаете, что рано или поздно в дело вступит ожидаемый уровень смертности. Более того, если он окажется слишком высок, это значит, что в среднем вы прожили гораздо дольше, чем ожидалось. Даже после перемещения архива мы все равно опережаем медианный сценарий. Ты хочешь сказать, что мясо на борту все еще в избытке? Списание прошло бы во время стазиса, никто бы не страдал. В миссии такого рода это наиболее благоприятный вариант. Не страдал? Ты убил наших друзей, людей, которых я, возможно, знала всю свою жизнь. Ты не считаешь, что такой факт будет для нас важен? Скорее всего, списание будет идти по племенам. Их не будет на палубе, не останется уцелевших. А значит, не будет скорби, не будет разорванных эмоциональных связей. Эллен Моралес, сказала я, сжав зубы. Ты даже не могла вспомнить, как его зовут. Клянусь, в голове этой гниды прозвучал упрек. Я обхватила голову руками. Как же долго до меня доходило. Сколько миллионов лет я не видела того, чем он является. Боже, а он даже ничего от меня не скрывал. Я была слепа с самого отлета. Сандей, заткнись, блядь. Просто заткнись, тварь, и оставь меня в покое. Не знаю, сколько мне понадобилось, чтобы найти хоть какие-то слова. Словно кто-то решил заговорить за меня. Боже, Шимп, я видела, как ты танцуешь. Извини. Ответила оно. Этого я тоже не помню. Я бодрствовала 6 дней. Не смыкала глаз, сидела, забившись в угол, закрашивала датчики, просто бормотала или кричала в пустых коридорах. Но в конечном итоге оно меня усыпило. В конечном итоге я ему позволила. А что еще оставалось делать? Отказаться от склепа, боясь, что машина убьет меня во сне? Шататься по туннелям, пока не помру от старости? Остаток жизни провести, торча в играх? В конце концов, ничего не изменилось. Все осталось как прежде, вот только с моих глаз упали шоры. К тому же оно пообещало воскресить меня, и ни у кого из нас не было выбора. Оно воскресило меня, но я не говорила с ним, едва ли словом перемолвилась с другими спорами. Я выполняла свою работу, не высовывалась. Думала, сколько людей в команде любят музыку. Оно меня усыпило, воскресило, и я снова постаралась почувствовать те самые минуты перед закатом, поговорить со старым другом, только не смогла его найти. Меня приветствовала иная сущность, собрание шестеренок, логических схем и многоуровневых интернейронов. Раньше мы вели беседу. Теперь же я видела, как мои слова входят в систему, сворачиваются, тасуются по трубкам и фильтрам, усекаются, собираются заново, а потом не скармливают их, выдавая за что-то новое. Оно меня усыпило. Тут я вспомнила. Это не вина Шимпа, так не могло быть. Нельзя винить кого-то за то, как он спаян. Машину вынудили нажать на спусковой крючок силы, находящийся вне ее контроля. Возможно, оно тоже было жертвой, как и Эллен Моралес. Оно меня усыпило. Воскресило. И в этот раз я поняла, что, возможно, в следующий раз уже не вернусь. Списанный есть списанный, мертвый есть мертвый. И какая разница, кого винить, пушку или стрелка? Я соразмерила миссию, в которую верила всем своим сердцем, с ценой ее успеха. Оно усыпило меня, возможно, в последний раз. И воскресило. Я оплакивала потерю друга. Ненавидела себя за глупость, за то, что вообще когда-то считала это другом. Наблюдала за тем, как другое мясо умирало и воскресало. Видела, как электричество бежит по схемам, когда мясо включено, но стоит его вырубить, и напряжение падает. Я проспала 1000 лет, а жалкие сны бодрствования провела, взвешивая целое и его части. После очередной сборки я пришла в себя, вычистила каюту, загерметизировала свое барахло. Даже нашла время внести парочку изменений в последнюю партитуру парка. Прежде чем снова умереть, заменила парочку неуклюжих восьмушек на ноты своего сочинения и оставила все в кают-компании. Доран был прав. Мелодия оказалась неплоха, но ее надо было чуть-чуть подправить.